Тивисса очнулась от самогипноза. С его помощью земляне по очереди избавлялись от зрелища беснующейся толпы. Смотреть на это было свыше человеческих сил. Мстители обладали неутомимостью психопатов. Вид троих землян, бесстрастно и неподвижно сидевших, поджав ноги на каменной плите, приводил толпу в неистовство. «Может быть, нам следовало изобразить испуг, чтобы они немного успокоились», — подумала Тивисса. Почти 5 часов прошло со времени разговора со звездолетом. Тивисса не сомневалась, что помощь придет своевременно, но последние часы пассивного ожидания в осаде показались неимоверно долгими. А после пробуждения каждая минута усиливала тревогу. Большинство людей Земли в эпоху встретившихся рук обладали способностью предвидения событий. Когда-то люди не понимали, что тонкое ощущение взаимосвязи происходящего и возможность заглянуть в будущее не представляет собой ничего сверхъестественного и, в общем, подобно математическому расчету. Пока не было теории предвидения, события могли предвидеть только люди, особо одаренные чувством связи и протяженности явлений во времени. Считалось, что они обладают особым даром ясновидения. Теперь психическая тренировка позволяла каждому владеть этим даром, естественно, при разной степени способностей. Женщины издревле в этом были способнее мужчин. Тивисса прислушивалась к своим ощущениям. Они отчетливо суммировали гибельный итог. Неотвратимая смерть, словно эта колоссальная пагода, за воротами нависала над ними. В тоскливом желании отдалить познание неизбежного, Тивисса села в изголовье безмятежно спящего Тора и грустно вглядывалась в бесконечно дорогое, мудрое и одновременно по-детски наивное лицо. Сознание безвыходности подступало все сильнее, и с ним росли нежность и странное ощущение вины, как будто это она виновата, что не сумела защитить своего возлюбленного. Астрофизик, почувствовав ее взгляд, поднялся, разбудил Ген Атала. Мужчины прежде всего осмотрели СДФ. «Минимальный расход установлен удачно», — тихо сказал Торлик, — «но запас очень мал». 2 нити из 27, и то лишь с резонансной накачкой, — согласился Ген Атал, сидевший на корточках перед СДФ. — В моем 3. Если самолеты не придут в рассчитанный срок, вызовем темное пламя. Встревоженный гриф Рифт сообщил, что Родис была у самого владыки. При ней отдали приказ. Помощь должна прибыть с минуты на минуту. Рифт просил не выключать канала, пока он наведет справки. Прошло еще 30 минут. Самолеты не появлялись над Кинанте. Вечерняя тень огромной пагоды пересекала все кладбище. Даже мстители приутихли. Они расселись на дорожках и могилах и, обхватив руками колени, следили за землянами. Догадывались ли они, что защитное поле, вначале скрывавшее путешественников тонкой стеной тумана, становится все прозрачнее? Время от времени кто-нибудь метал нож, будто пробуя силу защитной стены. Нож отлетал, звенело камни, и все снова успокаивались. Голос гриф Рифта на милом земном языке вдруг ворвался в настороженную тишину кладбища, вызвав ответный шум толпы. «Внимание, Тивисса, Ген, Тор! Только что Родис говорила с Чаячагасом. Самолеты пробиваются сквозь бурю, свирепствующую на равнине Мензин. Придут с опозданием. Экономьте батареи, насколько возможно. Сообщайте положение в любой момент. Жду у пульта». «Внезапная буря здесь? В самых спокойных широтах Торманса? И почему об этом стало известно только сейчас, когда в индикаторах батарей горела последняя нить?»